пола уже зазмеились трещины. Поместье скрипит, качаясь и дребезжа. Выбиваю ногой покосившуюся в косяке дверь, радуясь, что заказал дерево, а не металл. Когда мы выбегаем из дома, во двор с рёвом влетает уже знакомый мне УАЗ команды червя. А дом за плечами начинает складываться кусками, словно картонный, и фронтон с колоннами ухает в образовавшуюся под ним пропасть. «Какого хрена вы тут устроили?» — ору сидящему за баранкой Горе. «Ходу, князь, ходу!» — орёт в ответ червь, распахивая дверцу машины. «Запрыгивайте скорее!» Оглядываюсь на свою чайку и вездеход княжны. Но, скорее всего, двигатель придётся прогревать, а времени на это нет, как и на то, чтобы забрать что-то из багажника. Поэтому буквально забрасываю в салон княжну и влетаю внутрь сам. Закрываю глаза, нахожу в мысли отклик своего кота. Он сейчас далеко, километрах в 5, и это хорошо. «Морфы, забери морфов и шанка и найди меня», — транслирую ему. Он в явном недоумении и пытается рассказать мне о том, что под ногами трясётся земля. Чутьё у Химеринга не в пример моему. «Знаю», — отвечаю. «Потом расскажу». УАЗ с рёвом разворачивается на трясущемся пятаке двора и несётся прочь. Ольга сидит у меня на коленях, и на ней только кружевной халат. Кажется, здесь это называется пеньюар. Но ей явно плевать. Мужики старательно отводят глаза, стараясь не коситься на гладкие женские бёдра, выглядывающие из-под кружевной ткани. «Парни, что вообще тут происходит?» — подаёт она голос, оглядываясь на разрушенное поместье. «Тоже поворачиваюсь и вижу вылетевший из-под земли огромный столб чего-то непонятного». Потом он растопыривается кучей лап и лапок, изгибается и жутким скрежещущим голосом вопит. Вой ударяет по барабанным перепонкам, словно хорошая кувалда. «Твою ж!» — хватается за виски егерь. Из уголков его глаз начинает сочиться кровь. «Так, кажется, надо брать дело в свои руки». Глава 17. «Остановись!» — толкаю в плечо Гору, который судорожно сжимает баранку. «Ты охренел, пацан!» Он оборачивается и смотрит на меня белыми от ужаса глазами. Белки глаз тоже красные, сосуды в них полопались. А вот на меня и княжну вой твари не подействовал. И, кажется, на червя тоже. Говорит с водилой бессмысленно. Но прежде чем успеваю отреагировать я, реагирует Ольга. Она наклоняется вперёд, наотмашь бьёт Гору по уху и почти спокойно, непререкаемым тоном, отдаёт приказ. «Тормоз, падла!» Одновременно протягивает руки и выдёргивает ключ зажигания. «Драконьи бубенцы!» Я веду пальцами, вызывая свою сторожевую паутину и стреноживаю мужиков, чтобы не дёргались и не мешали княжне. «Разорву!» — рычит червь, вероятно, считая меня предателем. У него на лбу вздуваются жилы, выдавая попытки сбросить моё заклятие. Тварь сзади нас на секунду замирает, вытянувшись во всю длину на хвосте. По моим прикидкам, длины в ней 15-20 метров. Отсюда не видно, что это. Но от неё то и дело откалываются какие-то куски и падают вниз. «Никита!» — вскрикивает Ольга, когда я хватаю её за бёдра и саживаю со своих колен. Потом выскакиваю из машины и несусь навстречу твари. «Всё нормально?» — кидаю за спину, а пальцы уже плетут знакомую формацию — запутывание. Ту самую, которой я научился у хранителя Ктулху. Да будет он жив и безоблачен, когда я его найду. А я найду. Тварь по виду огромная скалопендра, похожая на ту, что рисовал в своём блокноте Захар Меньшиков, выгибается в мою сторону и делает рывок, и... тут же плавным движением закручивается в спираль. Она снова скрежещет, пытается развернуться, но формация делает своё дело. Многоножка снова промахивается и разворачивается в сторону, противоположную той, где стою я. Долго печать не продержится, тварь слишком глобальна, пробьёт чистой силой. Так что прав, Гора, ходу. В несколько прыжков добегаю до УАЗа и говорю княжне: «Давай за руль и погнали! Времени у нас 10 минут, не больше». «За 10 минут я буду километрах в 20 отсюда», — кивает она, выскальзывая из машины. забираясь внутрь. «Каменский!» — хрипит червь. «Убери ты свои заклинашки, слышь! Дышать нечем, садист недорощенный!» «А слушать надо, что умные люди говорят», — мыкаю, снимая с мужиков паутину. Получив возможность нормально дышать и двигаться, все начинают хрипеть и откашливаться. Гора сползает с водительского сиденья и лезет на заднее с моей стороны, признавая за княжной право вести машину. «Нефиг тут булки пристраивать, тебе туда!» Отпихиваю его зад, кивая в сторону второй двери. Он морщится, но обходит машину и залезает со стороны червя. «У этого корыта максимум скорости 90!» бурчит себе под нос гора. «Какие такие 20 км за 10 минут?» «Поспорим?» Ольга садится за руль, втапливает педаль газа, и машина срывается с места. «Что это за хрень такая была? Мы же от нее удирали?» спрашиваю, наконец. Попутно мысленно прослеживаю движение своего химеринга по лесу. «Ольга, тормози через 800 метров!» «Какой?» невежливо интересуется зажатый между мной и червем Кощей. «Пассажиров возьмем еще. Будешь при княжне говорить такие некрасивые слова, выпину и той твари подарю. Все понял?» «Княжна?» Кощей ловит в салонном зеркале заднего вида Ольгино лицо. «Княжна Ольга Назарова», — отвечает червь. «Но правильно. Он же сколько лет пахал на ее папашу. Значит, как минимум видел ее фотографии. Но все же на его лице удивление. К тому моменту, как я вытащил Ольгу из разлома, червь уже не работал на князя Назарова. А Ольга тогда считалась погибшей». «Понял», — кивает Кощей. «Княжна, простите великодушно, если оскорбил. Нервы, сами понимаете». «Проехали», — сухо отзывается Ольга. Она тормозит. Я открываю дверь, и через минуту в салон запрыгивает вся моя веселая компания. Крайт с шанком на загривке и плотный белый шар из морфов, 30 см в диаметре. Аж удивительно, как все 148 бубонов в нем поместились. Крякаю от тяжести, когда вся эта толпа приземляется мне на колени. «Все думаю, какой черт они тебе сдались?» — хмыкает червь. «За надом», — отвечаю. «Так что это за тварь и что она делает на моей территории? А заодно и вы?» «Хочет нас сожрать! Что непонятного?» Полузадушенно ворчит Кощей, не решаясь спихнуть со своего колена свесившуюся туда пушистую задницу Крайта. Сейчас на заднем сиденье УАЗа четверо мужиков в объемной теплой одежде, исключая меня, на мне домашние треники и футболка. Так что дышать тут и правда сложновато. «Когда мы с тобой искали матку морфов, чтобы пройти через рой монстра-охранника, мы как раз об этой твари и говорили», — напоминает червь. «Ага. А еще в планах не было ничего о том, чтобы привести ее в мой дом», — максимально спокойно говорю я. Хотя ситуация бесит не по-детски. Как вспомню разрушенное поместье, на ремонт которого недавно отсыпали кругленькую сумму, так сразу и бесит. «Извини, князь», — внезапно говорит червь. «Как только сделаем работу, обещаю, я найду, чем тебе заплатить». «Мы найдем», — поправляет его Кощей. «Я в деле». «Я», — добавляет егерь. Гора поддакивает. «Спасибо, обойдусь», — пожимаю плечами. «Будем считать, ваших изменений мне достаточно». Неизвестно, в каком состоянии их семьи после плена братства. Деньги понадобятся и самим мужикам. Мне же справляться с денежной проблемой не впервой. Червь благодарно кивает и добавляет, кивая на мужиков. «Место, где держат их семьи, находится в 30 км отсюда. Мы проводили рекогносцировку. С момента, как эти уроды там обосновались, мы время от времени мониторили ситуацию и наведывались поглядеть, не изменилось ли чего. Вот, наведались на свою голову. Егерь, покажи». Егерь лезет в бардачок и достает оттуда атлас с пометками. «Вот здесь», — оборачивается ко мне и тычет ногтем в карту. «Вот там она и сидела. Сначала, кстати, был другой бункер, но потом на него вышла полиция и всех людей перевезли сюда». «Это из того бункера перевезли, что на юго-западе?» — киваю в указанную сторону. «Откуда знаешь?» «Там твой товарищ сидел. Шаховский. Потом», — добавляю жестко, видя, что червь собирается забросать меня вопросами. «А куда мы едем?» — подает голос Ольга, пока тот переваривает явно новую для него информацию. «Червь, тварь точно неслась за вами? Какой у нее радиус чутья?» «Да хрен ее знает», — отвечает тот. «Нас она почуяла метров за 300. Еле успели до машины доскакать. Мне кажется, пара десятков км хватит, чтобы она нас гарантированно потеряла». «Тогда пока прямо», — говорю Ольге и добавляю уже червю. «А что она будет делать, когда потеряет нас?» «Хрен знает», — повторяет он. «Наверное, вернется по проделанному под землей ходу обратно». «Хрен знает», — передразниваю. «А думать головой, прежде чем тащить в мое поместье на хвосте эту многоножку, было слабо?» «Ну, я подумал, что не в город же ее везти. А ты все же портальщик. Подумали, что с твоей помощью сможем перенести тварь куда подальше. Ну, гениально же! И сражаться не пришлось бы. Раз — и вышвырнули, да хоть на Эверест». «Будешь нести чушь, я тебя самого на Эверест вышвырну», — обещаю, глядя на Химеринга. Он буквально засыпает меня мысленными вопросами. «Позже», — отвечаю тоже мысленно. «Как вы вообще на нее напоролись?» «Кто ж знал, что она нас почует?» «Вот прям через бетонные стены почуяла?» «Не верю я. И правильно делаю». «Да это мы по привычке бункером зовем. На деле это старая промзона с кучей ангаров. Ну, есть там подземные коммуникации, конечно. Узкие, но пройти по ним можно». «Другими словами, вы таскались по подземным коллекторам, пытаясь понять расстановку сил, а тварь вас почуяла и погналась?» «Ну да. Еле до машины добежать успели. Кто ж знал, что у нее ни клетки, ни цепей каких?» «Как это?» — удивляется княжна, оборачиваясь к горе. «Они что там, совсем обнаглели? Даже не прячутся?» «Да чего там прятать-то?» — отвечает Кощей. «Говорим же, куча ржавых ангаров в балке. Да там лет 50 уже никого не было. Даже дороги толковой нет. На машине не проехать». «Как же они сами туда попадают?» — интересуется княжна. «Эксперименты — это ж куча техники. Опять же, еда, вода, электричество». «Стопудово порталится», — отвечаю. «И хорошо, если откуда-то из Империи. Так-то можно хоть из Британии нужное подтягивать». «Или из разлома», — задумчиво замечает Ольга. 22 километра за 10 минут, если вычесть остановку», — добавляет она горе, глядя на одометр. «Ты проиграл. Чем будешь платить?» «Я сам заплачу», — отвечаю ей и вижу в зеркале, что княжна неожиданно розовеет. Мужики в салоне отводят глаза, хотя я не имел в виду ничего такого. Просто не хочу, чтобы мою женщину и другого мужика связывали какие-то долговые обязательства. Червь пытается показать большой палец, но под моим грозным взглядом переводит тему. «И куда нам сейчас?» «Это ты у меня спрашиваешь?» — поражаясь его наглости. «У меня второе поместье есть. Погнали, разрушим его. Вдруг оно слишком хорошо стоит?» «Ну, пацан...» — он опускает глаза. «Кто же знал? Мы же хотели как лучше. Ты же сам говорил, что для начала нужно хорошо подготовиться». «Я говорил? Клизма, Шанкры. Может, и говорил. Но хорошо подготовиться и притащить в мой дом на хвосте 20-метровую многоножку, кажется, не одно и то же». Вспомнив, как ухнул в проделанную тварью каверну недавно отремонтированный особняк, вздыхаю. Я уже успел к нему привыкнуть. Да и хорошие воспоминания, связанные с ним, появились. К примеру, сегодняшняя встреча с Ольгой. Поднимаю глаза на княжну и ловлю в зеркале ее взгляд. Точно. Я ж даже не объяснил, что происходит. Поэтому быстро пересказываю все о своей договоренности с червем и его командой. «Нужно где-то экипироваться», — добавляю. «Все мои вещи остались в тачке у поместья». «Тогда у меня километрах в 40 отсюда охотничий домик», — кивает княжна. «Там есть все необходимое. Дорога, конечно, та еще, но если что, подтолкнете». Ловлю ее взгляд в зеркале и благодарно киваю. Сокровище, а не женщина. Никаких лишних вопросов. 40 километров растягиваются на 1,5 часа. И все потому, что на последних 20 дорога исчезает как класс. Видимо, когда-то тут был летник, но сейчас он по пояс засыпан раскисшим мартовским снегом. Здесь нет ничего, даже колеи от бессменных фермерских тракторов. «Бдыщ!» — Это передние колеса ловят очередную колдобину. Амортизаторы не справляются и услужливо передают инерцию удара мне в задницу. «Клизма, Шанкры!» — бормочу себе под нос. «Сначала зимы тут не было», — объясняет княжна, когда мужики второй раз выталкивают УАЗ из очередной ямищи, невидимой под мощным слоем мокрой снежной каши. Домик оказывается настоящим двухэтажным теремом из светлых еловых бревен. Для начала Ольга роется в шкафах, достает мужские ботинки. Потом вытаскивает что-то из одежды и кидает в меня теплую куртку. Судя по тому, что рукава мне коротковаты, это куртка князя Назарова. Дом не отапливается, поэтому княжну трясет от холода, когда я помогаю ей натянуть теплый спортивный костюм и толстовку поверх ее кружевного халатика. Потом Ольга кивает мне на генераторную. Иду туда. Привычно проверяю уровень масла в двигателе. Бак пустой. Заливаю бензин из канистры, стоящей тут же, на металлическом стеллаже. Проверяю подачу топлива. Затем запускаю генератор и даю ему немного поработать в холостую и хорошенько прогреться. Мужики таскают дрова в большую печь. Здесь нет водяного отопления. «Почему не рассказал мне, что забираешься на разборки с братством?» Ольга подходит ко мне. «Хотя не говори. Ясно же, что это очередное государственное задание». «Обо всем не расскажешь», — отвечаю, разгибаясь и включая генератор на полную. «Но если хочешь, возьму тебя поохотиться на Пакмана». «Пакмана?» — хихикает она, показывая, что тоже знает эту старую игрушку. «Покажу потом». «То есть ты промолчал не из-за моего отца?» «Понятно, откуда ветер дует». Княжна испугалась, что теперь, после того, как колдун 2 месяца управлял телом ее отца, я не буду ей доверять. «Ну, успокойся», — притягиваю ее к себе. «Не придумывай ничего такого. И давай уже пойдем в дом. Надо согреться. Если мы, конечно, не собираемся зачихать ту тварь до смерти». Княжна улыбается. «Ну вот и ладненько. Кстати, в этом тереме есть все, что необходимо для жизни и для охоты на монстров. Это мы выясняем, когда Ольга ведет нас в подсобное помещение. Она нажимает на хитро спрятанный рычажок, и стенной шкаф с тихим скрипом отъезжает в сторону. За ним обнаруживается сейфовая дверь с кодовой панелью. А когда открывается и дверь, восхищенно выдыхаю даже я, потому что потайная комната похожа одновременно и на музей, и на магазин современного оружия. На музей, потому что здесь есть даже стойка с мечами и подставки для стилетов. На стене висят перекрещенные топоры. И, судя по пробегающим по лезвиям холодного оружия разноцветным бликам, большая часть оружия является артефактной. А вот вторая половина комнаты целиком отдана современному стрелковому оружию. «Выбирайте», — Ольга обводит комнату руками. «Ничего себе!» — червь проводит ладонью по одному из мечей. «Что? Правда, можно выбрать?» «Не стесняйтесь. Но вернуть придется все равно». Мужики ковыряются в оружии. Проверяют боеспособность, смотрят через прицелы. Червь машет мечами. «Мне оно не нужно. Есть шанг». Ольга немного плачется у меня на плече на тему оставленного в ее багажнике стрелкового барахла. Но из оружия выбирает только узкий стилет. «Мы с Хадис разучили новые техники», — сообщает она, поймав мой заинтересованный взгляд. «С ПП привычнее, конечно, но в ее мире не было ни такого стрелкового оружия, ни техник под него, ничего. Заодно и потренируюсь». Видно, что княжна не допускает и мысли, что мы не возьмем ее с собой. Не хотелось бы. Но я абсолютно уверен, что если не возьму, пойдем следом. А унижать эту легенду разлома, имеющую очень недурной боевой опыт, привязав в охотничьем домике, ну, такое себе. «Слушай, князь, а ее что, тоже берем?» — шепчет, поравнявшись со мной, Кощей. «В планах такого не было». За что тут же получает от Ольги подсечку с проходом в ноги и переворот. Добавочный пинок, и он отлетает к стене подсобки. А это 5 метров, не меньше. «Низко пошел», — замечаю с ухмылкой. «К дождю», — замечает червь, глядя на чешущего затылки приятеля. «Еще кто-то сомневается?» — обвожу компанию взглядом. «Сомневающихся нет. Тогда еще 1-1.5 часа на пристрелку. И пора разбираться с планом вечерней вылазки. На заднем дворе есть мишени и разметка дистанции. Я их видел, пока разбирался с генератором. Причем мишени основательно так продырявлены, и ясно, что княжной. «Вечерний?» — спрашивает егерь. «Договаривались же на послезавтрашний день». «А ты что, умеешь управлять монстрами на расстоянии?» «Чему это ты?» — не понимает он. «Поясняю. К тому, что та тварь, которую вы притащили в мое поместье, непредсказуема. И я не хочу, чтобы она отправилась в Москву, если вдруг ей припечет пожрать. Так что чем быстрее мы ее найдем и грохнем, тем всем будет безопаснее. Или у вас есть возражения?» «Возражений нет, но есть мутное, тупое, молчаливое сопротивление, объяснить которое я себе не могу. Разве только тем, что никто из мужиков не рассчитывал сражаться с тварью прямо сегодня». «Думаю, нам все же нужно получше подготовиться», — снова влезает егерь. «Кто за то, чтобы держаться планов?» Не дожидаясь результатов тупого голосования, делаю короткий подшаг и локтем пришпиливаю его к стене за шею. «Кто еще хочет проголосовать?» — обвожу мужиков взглядом. «Я?» — поднимает руку червь. «Голосую за твой вариант, князь. Прав Каменский. Вечер — лучшее время. Ночью скорее будут ждать нападения. Или под утро». Вопрос в том, с чего братству вообще ждать какого-то там нападения. Ну, подумаешь, попались диггеры в коллекторе. Ну или бомжи. Сожрала их многоножка, и нет проблем. «Парень, ну ты чего?» — вяло протестует гора, укрепляя меня в мысли, что что-то здесь нечисто. «Ну договаривались же!» Глава 18. Моя реакция просчитана до мелочей и нарочито сверх меры агрессивна. И даже не потому, что надо раз и навсегда определиться с тем, кто раздает приказы, а потому что если поставить человека в стрессовую ситуацию, он действует не думая, что до Кощея и горы они ведут себя словно контуженные. Или правда контуженные, и это все еще откликается в вой многоножки. «Просто мы там малость наследили», — наконец хрипло говорит егерь. «Считаю, лучше переждать». «Конкретнее, как наследили?» «Я влез», — мрачно отзывается гора. «Не заметил в коллекторе одну из камер наблюдения». «Так, 2 дебила — это сила. Уже 4». «Другими словами, многоножка все же не сама вас учуяла, а ее на вас натравили». «Выходит так». «И вы привели ее в мое поместье. А чего ж не сразу в столицу? Я к своему поместью гвоздями не прибит, знаете ли. Мог и отсутствовать». В ответ смущенная тишина. «Ясно. Значит, еще с прошлого раза поставили на моей территории оповещатели. Надо найти их и отнести к гоблинам». И все же нестыковки остались. Ловлю короткий взгляд Ольги. Что-то в этой истории ей тоже не нравится. Коротко, незаметно для других киваю княжне. Как бы то ни было, оставлять в живых ту тварь точно нельзя. А если и есть в этой истории какая подлянка, просто не надо расслабляться. «Может, ну их?» Ольга все же указывает подбородком на мужиков. «Сами справимся». Судя по лицу княжны, она изо всех сил сдерживается, чтобы не повторить с остальными мужиками то же, что сделала с Кощеем. Княжна Назарова — одна из лучших выпускниц императорского училища и легенда разлома. Да, тогда ее телом управляла Хаадис. Но навыки-то никуда не делись. Конечно, для нас обоих эти люди — балласт. К тому же все, кроме червя, неодаренные. Кстати, червя присутствие княжны Назаровой в нашей компании почему-то не смущает. Но он работал с черными охотниками. Возможно, был в том разломе, где зажигала в теле Ольги драконица Хаадис. И лично ее там видел. «Нет, пойдем все», — решаю, подумав. И добавляю мужикам. «Но без геройства. Будете прикрывать огнестрелом. Если не сработает, делайте ноги». Конечно, Ольга права. но объективных причин не доверять людям червя у меня нет. Только интуиция. А значит, пусть лучше будут на виду, чем ударят в спину. Пока мужики на заднем дворе разбираются с оружием, Ольга готовит поздний обед. Неизвестно, когда еще доведется поесть, поэтому лучше заправиться сейчас. Я же подзываю Крайта и объясняю, что он должен сделать. Нужно найти многоножку, чтобы мы не шарились по всем окрестным лесам в ее поисках. «Охота!» — кошак топорщит шерсть на загривке. «Разведка!» — поправляю не в меру агрессивного питомца. «Не дорос ты еще в этом виде до охоты на такую тварь!» Приходится совместить слова с активным чесанием за ухом, потому что Крайт натурально обижается. Какое-то время смотрю мысленное видео о том, какой он сильный и смелый. Мужики распихивают по разгрузкам патроны к выбранному оружию. Жаль, но моя одежда осталась в чайке у поместья Вольских. Потому ни горки, ни разгрузки у меня нет. Приходится рассовывать все возможное по карманам куртки. Вместо еды я на всякий случай выдаю всем по несколько протеиновых батончиков, благо у Ольги в гараже их пара коробок. «Вода в багажнике есть», — говорит червь. «Пошли перенесем», — сухо командует княжна. «Куда?» — начинает было червь, но потом затыкается и молча следует за Ольгой. Вскоре со двора раздается фырчание прогреваемого двигателя. В окне я вижу еще один вездеход, похожий на тот, на котором Ольга сегодня утром приехала ко мне. Только этот белый и с длинной базой. Тут вполне можно разместиться вшестером. Сколько же у нее их? Я видел как минимум 3. Этот, тот, что остался в поместье, и тот, что благополучно рассыпался в пыль вместе с уничтоженным мной осколком мира. По дороге к промзоне изучаю карту, которую составили мужики. Они перенесли результаты своих наблюдений на распечатку из Яндекс.Карт. Впрочем, как я уже говорил, доверяй, но проверяй. Поэтому одновременно я слежу и за Крайтом. Он уже добежал до моего разрушенного поместья, но твари там не нашел. Сейчас Химеринг идет по запаху, и, судя по показываемой им картинке, многоножка и правда вернулась на промзону. Посылаемую ему информацию я сверяю с полученной картой. Пока нестыковок нет, но меня все равно не отпускает ощущение надвигающихся проблем. Тем более, что, добравшись до промзоны, многоножки кот так и не обнаружил. Запах — да, чувствовал. Но и следы жизнедеятельности человека в виде пустых пачек из-под бомж-пакетов заметил. Тварь же будто растворилась в воздухе. А мне очень надо пообщаться с ней вплотную, потому что спустя время я, кажется, понимаю, что за куски летели с ее тела, когда она слишком сильно дергалась. Эта мысль мне очень, очень не нравится. Особенно в свете умения твари нестись под землей со скоростью, чуть ли не в 2 раза превышающей скорость поезда метро. Закрыв глаза, мысленно следую за Химерингом по промзоне. Судя по надписям на, кажется, немецком, полустертым, но все еще видимым на ржавых остовах каких-то конструкций, это останки бывшего немецкого автозавода. Об этом же говорят выставленные в ряд ангары, старые сборочные цеха и тяжеленные бетонные основания, в которые вмурованы здоровенные болты. Когда-то к ним крепились каркасы кузовов и прессы. Присланные Крайтом образы говорят о том, что промзона опустела. Более того, опустела довольно давно. «Там нет людей», — говорю мужикам как есть. «Откуда ты знаешь?» — напрягается червь. «Мы же туда еще не доехали». «Знаю все. Вопрос в том, почему об этом не знаете вы? Сам же говорил, что вели наблюдение». «Этого не может быть. Ты ошибаешься. Мы лично проследили за перевозкой людей на эту промзону». «Когда это было?» «Ну, несколько месяцев назад», — признает червь. «С того момента близко было не подойти. Но призванная охранять людей тварь все время находилась здесь. Ее мы пару раз видели в бинокль. Она же за нами и гналась». «Многоножка и рой — одно и то же. Или почти. множество существ, собранных в организм, который в лабораториях колдуна превращают живых людей. Управляет роем центральная тварь — матка. Именно такая тварь охраняет это место. Червь ходил со мной в разлом, чтобы добыть особое вещество, выделяемое маткой роя морфов. Оно позволило бы пройти мимо твари незамеченными. Но добыть матку нам тогда не удалось. «А зачем держать ее здесь, если некого охранять?» — заканчивает червь. «Правда, в бинокль мне казалось, что она сильно меньше. И именно она разрушила сегодня твое поместье». Обвожу взглядом мужиков. И снова что-то в их реакции меня напрягает. Да, я могу ошибаться. И все равно, узнав о том, что близкие вам люди теперь неизвестно где, вы в любом случае занервничаете. Они же выглядят как примороженные. Все, кроме червя. Так, судя по карте, нам остался примерно километр. «Останови», — киваю Ольге на небольшой съезд. И вездеход послушно тормозит прямо мордой в куст. «Подождите тут», — говорю мужикам. От Крайта приходит уже не образ, эмоция. Химеринг чем-то страшно удивлен. За его возбуждением не сразу понимаю, чем. «Спокойнее», — приказываю. «Расскажи понятнее». И, получая ответ, поджидая меня, он решил поохотиться. И в радиусе как минимум километра не нашел ничего живого. Лес с промзоной в центре будто вымер. И дело не в зимней спячке животных, просто тут никого нет. Зато он почувствовал сильное излучение темного эфира и нашел это. Химеринг посылает мне образ уходящей под землю лестницы в одном из ангаров и топорщит трубой хвост. «Стоять!» — останавливаю кошка, уже намылившегося сигануть в проход. «Жди меня!» «Запах!» — транслирует он. «Вкусный. Кровь». «Вкусный, значит». Очень надеюсь, что это никак не связано с плененными людьми. Ольга спрыгивает с подножки и тут же плетет заклинание клонов. В стороне от нее разбегаются 5 моих иллюзорных копий. Мужики охреневают, переводя взгляды с меня на меня. «Не смогла удержаться», — шепчет княжна мне на ухо. «Но через 7 минут они развеются». Я хмыкаю. Но клоны — не развлечение. Теперь Ольга видит и их глазами тоже. Я не зря сказал остановиться именно здесь. Сразу за первым рядом деревьев виднеется площадка грузового двора с парой рельсовых кранов. Стекла в кабинах выбиты, часть арматуры погнута. Сейчас 7 вечера, и на улице уже темно. Но благодаря навыку ночного зрения вижу я хорошо. Поднимаюсь по ржавой лесенке на один из кранов и подношу глазам бинокль, который тоже нашелся у Ольги в вездеходе. «Что там можно разглядеть?» — шепотом говорит забравшийся рядом червь. «Темно же, как у драконов задница». Отрубаю. «Что нужно, то и можно». Крайт прав. Людей здесь нет. Зато земля вокруг ангаров, которые находятся от нас на расстоянии примерно километра, спахана, будто хорошим кротом. «Как пойдем?» — интересуется червь. «Ну уж не по коллектору», — пожимаю плечами. «Пойдем прямо, как я и сказал. Людей здесь нет. И многоножки, кстати, тоже». Второе — плохо. Потому что время на поиски людей у нас еще будет. А вот сколько бед может натворить бесхозная хищная тварь длиной почти 20 метров? Да, пока не натворила никаких. Но это не значит, что о ней можно забыть. Найти ее нужно, причем как можно скорее. Я даже знаю, как. Например, вернуться к поместью Вольских и пройти по проделанному ею ходу. Но по вполне понятным причинам шариться по многокилометровым норам — последнее, чем я хотел бы заниматься. Через 20 минут мы уже стоим перед обнаруженным химерингом проходом. Крайт приветственно тыкает носом мне в ладонь. Тяжелая металлическая крышка, которая раньше прикрывала ступени, искорежена и буквально разорвана. Металл щерится острыми зубьями. Калков из фильмов компании Marvel среди нас нет, чтобы оторвать крышку, зато недалеко стоит неприметный седан. Возможно, тачка кого-то из охранников. Ольга быстро справляется с зажиганием. Потом мы цепляем к остатку крышки трос и срываем его с прохода. Прежде чем спрыгнуть вниз, тяну носом. Химерин прав. Какой-то запах, несомненно, присутствует. Но гораздо сильнее запаха крови — вонь медикаментов. На всякий случай дергаю рубильник на стене, но освещение ожидаемо не включается. Пока мужики возятся за спиной, вытаскиваю тактические фонари, прохожу вперед. Это не бункер, просто громадный цокольный этаж, протянувшийся под всем ангаром. А может быть, и под всей территорией бывшего завода. Перед глазами длинный коридор, испещренный провалами дверей. Все они или открыты, или выбиты. Что-то здесь случилось. Но тел нет, и это радует. «Кровь!» — не соглашается Химерин, когда я говорю ему об этом. В самом начале коридора комната видеонаблюдения, сейчас пустая, без охранцев. И хотя в коридоре света нет, здесь мониторы все еще работают, показывая картинки с десятка камер. Какие-то установлены в коллекторе, это видно по связкам кабелей на стенах. Какие-то смотрят в пустые комнаты камеры. Еще две выходят на территорию снаружи. На столе перед мониторами стоят чашки. Их содержимое давно засохло черной пленкой и затянулось плесенью. Через сами камеры мы тоже проходим. Видно, что здесь держали людей. Причем обстановка много хуже тюремной. Комнаты просто забиты рядами нар в два яруса. Вместо туалетов только дыры в полу. Воздух поступает сюда через узкие воздухоотводы. И дышать здесь тяжело. И это еще нет десятков людей, которых тут когда-то держали, словно скот в забое. В таких камерах вместо дверей простые, наскоро сваренные решетки. И все равно часть из них с мясом вывернута из бетонного пола. Куда делись пленники? Следов эвакуации нет. Ощущение, что все просто испарились. Никаких особых медицинских установок я тут не вижу. В одном из залов множество операционных столов и раскладных металлических кресел, вмонтированных ножками в пол. Еще дальше — помещение с какими-то металлическими баками. На каждом номер и дата. Жидкость, что в них была, давно вытекла и превратилась в вязкое, едко пахнущее желе на полу. Все покрыто толстым слоем пыли. Людей здесь нет больше месяца. Как минимум. Но вряд ли это заслуга тайной канцелярии. Если бы безопасники обнаружили это место, то давно работали бы специалисты. Тогда кто это такой смелый, что напал на тайные лаборатории братства? Подобное я вижу впервые. В самом конце коридор под прямым углом сворачивает в сторону, а метров через 20 мы выходим на огромную бетонную площадку. Наверное, метров 50 в диаметре. Посреди нее квадратная дыра, забранная решеткой толщиной в кисти взрослого мужика. И тянет оттуда просто невыразимой вонью. Крайт выгибается дугой, как самый обычный кошак. «Воняет!» «Сложно не заметить», — соглашаюсь. Гора подходит к дыре и светит вниз тактическим фонарем. Ее глубина метров, наверное, 20, может, больше. От вони режет глаза. Но самое страшное... «Они держали там людей», — шепчет Ольга. «Людей? Или тот самый рой, о котором говорил червь?» В любом случае, эта крысиная нора тоже пуста. Дальше за сейфовой дверью начинается длинная лестница. Она уходит под землю еще на 4 этажа и выходит в огромный каменный зал. Ощущение, что это вообще каверна естественного происхождения. А вот в центре ее совершенно точно разлом. Знакомая радужная пленка колышется, демонстрируя за собой очертания гор. Причем это огромное полотнище в диаметре не менее 10 метров. При желании туда можно влететь на вертолете. «Тот, тот, тот!» — радостно скачет Крайт, брызжа во все стороны радостью. Судя по поведению Химеринга, он унюхал следы многоножки. И да, они ведут в разлом. «Это то, что я думаю», — нарушает молчание червь. «Разлом», — — кивает Ольга. «Но почему он не закрывается? Тут же всего три варианта. Или лезут монстры, и разлом открыт, или монстры вылезли, и разлом закрылся. Ну, или его закрыли наши, а монстров перебили. Но тут и твари не лезут, и разлом не закрывается». «Верно. Все ровно так, как в Большом зале Кремля. И если этот разлом поддерживается открытым так же, как поддерживается тот, то на той стороне должна быть формация, сосущая силу из босса осколка. Ну и, соответственно, сам босс. А если размер разлома напрямую связан с мощью босса, то тварь, которая затаилась по ту сторону, должна быть гигантской, не меньше того хищного цветка». «У нас нет антидотов!» Червь с огорчением хлопает себя по карманам. «Князь, может, сгоняем и...» «Да блин, какого хрена?» Неожиданно для нас егерь, Кощей и Гора срываются с места и несутся к разлому. Я едва успеваю тащить Ольгу с их пути, чтобы ее не сбили с ног. Червь успевает среагировать раньше, чем они добегают. Я вижу знакомый блеск и вспоминаю, что уже видел его. Червя и его команда связывают тончайшие силовые нити. Они натягиваются, пружинят, и мужики, не успев заскочить внутрь, отлетают от радужной пленки. Видя, что они упрямо барахтаются на земле, пытаясь подняться, добавляю плетение сторожевой паутины, и мужики затихают. Правда, матерятся так, что я тут же добавляю шлепки тьмы им на морду, оставляя открытыми только носы. «Что с твоими людьми не так?» — спрашиваю червя, которого Ольга моментально скрутила гильотиной. «Княжна, отпустите!» — пыхтит червь, пытаясь выскользнуть из захвата княжны. «Да не знаю я! Сам заметил странности только вот в ее доме!» Он кивает на Ольгу. «Может, это вообще она и виновата?» Ольгин захват становится сильнее. Морда червя багровеет. Машу рукой. «Оль, отпусти». «Он, конечно, дебил, но он ни при чем. Думаю, их поведение связано с воем многоножки. На нас троих он не подействовал, а вот на них — да. Думаю, это что-то типа ментального внушения». Княжна отпускает червя, и тот выставляет вперед ладони, будто пытаясь от нее отгородиться. «У тебя ментальный блок?» — спрашиваю его. Заодно вспоминая, что на него не действовала сила богини любви. «И чертовски хороший блок!» — криво ухмыляется он. «После нашего с тобой последнего похода я нашел менталиста. Хотелось бы, конечно, договориться с Константином Осиповым. Знаешь такого?» «Сталкивались», — киваю, вспоминая допрос менталиста, на который я согласился, чтобы успокоить старшего Горчакова. Его я сумел обвести вокруг пальца, как и князя Львова недавно. «Ну вот, он лучший. Но подполковник и безопасник налево и частно не работает. Пришлось искать рангом пониже. Стоило это, конечно, как кремлевская звезда. Хотя сейчас, когда ты сказал про ту тварь, что-то такое по мозгам ударило, да. Но пока она там бежала». «А у меня вот...» — княжна вытаскивает из ворота куртки цепочку с небольшим прозрачным камнем, внутри которого замурованы тонкие пластины следы. Артефакт явно сделан великой княжной Анастасией. Ее работа слишком уникальна, чтобы спутать с чьей-то еще. И оба с ожиданием смотрят на меня. «Что?» — не сразу въезжаю в суть их взглядов. «А, у меня тоже блок». «А ты у кого ставил? Или тебе как раз Осипов?» — интересуется червь. «Ну, не так, чтобы. Печать высшего бога моего мира». Отвечаю. «Нет, кое-кто покруче». «Никита, зачем ты так с моими гостями?» — внезапно раздается знакомый женский голос. «Я так их звала. А ты взял и все испортил. Нехороший князь, торопливый. Нет, чтобы дать девушке подготовиться». «Звал? В гости? Подготовиться?» Глава 19. Мы все оглядываемся на обладательницу голоса, которая незаметно вошла в зал за нашими спинами. Мила Новицкая собственной персоной. Та самая девушка, которая работала на Матвея Соболева, а потом попала в лапы Братства Свободных, где ее явно зомбировали. В конце июля она попыталась сдать меня колдуну. Я не видел ее несколько месяцев и даже переживал, что девушку, любящую байки с аэрографией в виде розовых кроликов, превратили в итоге в одно из тех чудовищ, с которыми я сражался в подземелье Братства. Но нет. Мила выглядит так же, как и в последнюю нашу встречу. Разве что стала еще красивее. Девушка почти обнажена. Я даже жалею, что на ней нет того обтягивающего розового комбинезона, который все же оставлял место для фантазии. «Ты кто, деваха?» — не выражает червь. «Какими гостями?» Я же сразу выпускаю удавку, пытаясь связать девушку. Чтобы с ней не случилось, разбираться я буду потом. Но Мила легко уворачивается, взмахивает руками и, огромным прыжком, нарушающим все понятия физики и гравитации, влетает в разлом. В пустом ангаре эхом проносятся ее слова. «Приходи в гости, Никита. Буду ждать». Следом раздается заливистый девичий хохот. «Стой!» — придерживаю дернувшуюся было следом Ольгу. От Матвея я знаю, что у Милы был светлый эфир. А в ее нынешней одежде не то что разгрузку с антидотами. Одного инъектора не спрячешь. Значит, братство и правда сумело не просто создать чудовище, которому не страшен темный эфир, а изменить саму сущность одаренного, при этом оставив его человеком. Я уже видел измененных. И тогда людей среди них не было. Технологии Российской империи, да и не только ее, серьезно отстают от технологий Братства Свободных. Что, наверное, и понятно. Братаны не стесняются использовать людей в своих экспериментах, даже смертельно опасных. Червь присаживается перед приятелями на корточке. «Каменский, да чего же у тебя противные техники?» — морщится он, кивая на плевки тьмы, закрывающие мужикам рты. «Можешь убрать?» Пожимаю плечами и делаю пас, отзывая тьму. И тут же ощущаю горячее желание покатать друзей червя ногами по полу. Таких грязных слов я не слышал с момента общения с Шанкрой. Шлеп. Заплатки опять встают на свое законное место, затыкая мужикам рты. Червь больше не возникает по этому поводу. Подхожу и шманаю мужиков на предмет оружия. Не хватало еще схватить в спину очередь из АК. Червь отпинывает в сторону сорванные мной с их шеи стволы. «Что будем делать?» — интересуется он, когда я заканчиваю с обыском и отхожу к княжне. «Оставлять их тут опасно. В первую очередь для них самих». Не было печали, нашли гномы самоцвет. Внезапно из разлома вылетает что-то вроде костяной сегментированной лапы. Она действует так стремительно, что мы просто не успеваем отреагировать. Лапа хватает все еще спеленутых моей паутиной Гору, Егеря и Кощея и влетает с ними обратно в разлом. С такой легкостью, будто три мужика в зимней одежде и с оружием на ремнях ничего не весят. Обрывки паутины черными хлопьями осыпаются на пол ангара. Что это за хрень? Неужели босс разлома? Я едва успеваю когтями тьмы обрубить золотые нити, связывающие червя и его команду, потому что из них его тоже резко дергает к арке разлома. И, схватив его за шиворот, отбрасываю в бок от пульсирующей пленки. «Да пошел ты, князь!» Он рвется к разлому, но я удерживаю его своей паутиной. «Сдохнешь следом, дебил! Тебе-то какое дело?» Подскакиваю к нему и даю по морде. Иногда помогает, если надо перебить истерику. Потом поднимаю за воротник куртки и оттаскиваю к лестнице. Нет, так не пойдет. Связать его и бросить здесь опасно. Вдруг вернется многоножка. Не связывать. Вдруг ему снесет шифер, и он опять рванет к разлому. Вдарить его очаровалкой Химеринга тоже не получится. Не к месту какой-то умелый менталист поставил червю ментальный блок. Да клизма, Шанкры. Время уходит, а я застрял здесь из-за этого идиота. Точно. Есть же драконица. А она дружит с порталами гораздо больше, чем я. У меня нет времени продумывать и вызывать в памяти место. Ольга, вызови Хадис. Пусть откроет портал в... куда-нибудь, где этому парню будет безопасно», — киваю на потерявшее сознание после моего тычка червя. «Готово, великий», — отвечает драконица, руками княжны выплетая заклинание. Через несколько секунд открывается портал. За его пленкой какие-то неясные очертания. Не глядя, зашвыриваю туда червя, и Хаадис тут же схлопывает портал. «Крайт, вернись туда, где мы оставили морфов. И сторожи!» — отдаю последний приказ. «А мы пошли». Химерингу приказ не нравится, но ему все равно нельзя в разлом. Я еще не решил проблему с опасностью, которая связана с возвращением его истинного облика. Но чем больше времени он проводит в разломах, тем больше становится собой настоящим. Изменений уже не скрыть. А если он снова превратится в Химеринга, то погибнет от солнечных лучей. Не все монстры темного мира одинаковы. Но для Химерингов опасен даже свет Луны. Что уж говорить о Солнце. Значит, придется справляться самим. «Ольга», — зову княжну, — «обними меня». «Сейчас?» — в ее синих глазах недоумение. Вместо ответа я призываю крылья. Поняв, княжна обхватывает меня за шею. Только идиот полезет напрямую туда, где его ждут. Особенно вот такие сегментированные лапки, что схватили мужиков. Будь у меня время, открыл бы свой разлом подальше отсюда. И наблюдал бы за ситуацией уже откуда-нибудь со стороны. Составил бы план. Но времени нет. У друзей червя всего час в ядовитом воздухе темного мира. Они же даже не одаренные. И 5 минут из этого часа я уже потерял. А с крыльями у нас появится возможность для маневра. Как только мы проходим разлом, я взлетаю. Крылья хлопают за спиной, наливаясь здешней силой. «Ой!» — шепчет княжна и крепче вцепляется мне в шею. Я прослеживаю за ее взглядом. Мы вместе очень похожим на то, куда братство затащило императора и князя Львова. И сейчас я вишу в 20 метрах над той же башней, на вершине которой был открыт разлом. Здесь он тоже есть. Оглядываю окрестности. Но местного босса пока нет. Может, он удовольствовался приятелями червя и свалил в туман? Не хотелось бы. Спускаюсь к разлому, из которого минуту назад вышел. И да, поддерживает его такая же печать, как и та, что держала Кремлевский. А в качестве вишенки на торте в центре печати лежит человек. И это не кто-то из знакомых мне мужиков. Пикирую вниз. И когда ноги опускаются на каменный верх башни, наклоняясь к незнакомцу, он жив, но очень ослаблен. Ольга приседает перед ним на корточке. Я же провожу рукой вдоль его тела и понимаю, что лежит он здесь не просто так, как я в свое время временно запирал проход на Шанка, так этот парень, наоборот, является одной из сторон формулы, что держит разлом открытым. Точнее, его сила, потому что он темный. «Эй!» Легко толкаю его в бок и убеждаю, что он пришпилен к этому месту силой, как бабочка на булавку. Он открывает карие глаза и начинает что-то лопотать, явно на французском. Княжна наклоняется ниже, и, вслушиваясь, его лопотание начинает переводить. «Говорит, что кто-то сейчас вернется. Кто ты такой?» Даже не зная французского, я понимаю, что мужик не в себе. Но он то и дело сбивается на перечисление каких-то формул и ингредиентов. Выходит, это один из тех ученых, что работали в той лаборатории, откуда мы пришли, а значит, по делам ему. И все же, кто это с ним так жестоко поступил? Жестоко, потому что на самом деле он не так, чтобы жив. Я вижу нити силы, что тянутся сквозь стены и крышу башни внутрь, туда, где наверняка обитает местный босс. Если эта пуповина прервется, жизнь покинет французика окончательно. Но это уже данность. Все плохое, что с этим человеком могло произойти, свершилось еще до меня. Его уже не спасти. «Оставим его. Время», — говорю княжне. Она кивает и выпрямляется. Потом снова обнимает меня за шею, и я опять вызываю крылья. Надо срочно найти вход в башню, чтобы добраться до местного босса и отыскать моих людей. Не важно, что они просто приятели червя. Согласившись с ними работать, я уже взял их под свою ответственность. Держа Ольгу за талию, медленно облетаю башню. Благо, как и предыдущая, она выстроена в виде пирамиды и наверху имеет пока небольшой диаметр. Но спустившись метров на 50, вынужденно признаю, что входа тут нет. Точнее, нет пробоин, которые были в предыдущей. Но там-то братаны обстреливали арты босса Осколка и Императора. Тут же, судя по всему, никаких военных действий не велось. И пробоин, через которые мы с княжной могли бы попасть внутрь, тоже нет. «Держись крепче», — предупреждаю Ольгу, и выжимая из крыльев всю возможную скорость, несясь к... Нет, не к подножью башни, а снова к ее вершине. Потому что если выше не идет к горе, то гора пойдет к высшему. То есть я заставлю босса появиться. Внимательно осматриваю француза. Точнее, нити, что тянутся от его источника. Их 8. Снова опускаюсь рядом и прикасаюсь рукой к одной из пуповин. Она напряжена, словно леска удилища, на другой стороне которой здоровенная рыба. Начиная вливать в нее тьму, и через пару минут не слышу, чувствую возмущение босса на другой стороне. Ему больно. Тьма — это же непривычный ему темный эфир. Это божественная сила, злая и вечно голодная. «Кс-кс!» — шепчу. «Иди-ка сюда!» Босс явно бесится, но пробивать стену и уползать на свет не решается. К тому же он довольно далеко внизу. «Ладно, у нас тут есть еще пуповинки». Через несколько минут тьма течет уже по 5 из 8 нитей, и существо внутри башни наконец-то начинает ворочаться. Стены башни не сильно дрожат. Раздается скрежет, словно босс пробует камень стен на зуб. Он уже совсем рядом, под нами. Это я ощущаю по количеству тьмы. Она больше не течет вниз по нитям, потому что с приближением босса пуповины становятся короче. А потом наступает странная, будто ожидающая тишина. «Осторожно!» — ору Ольги, понимая, что это означает. Успеваю подхватить княжну и взлететь, когда верх башни взрывается осколками, а из дыры вылетает целый лес черных тентаклей. И мать их за присоски, они ни разу не похожи на костяную сегментированную тварь, что умыкнула у нас гору, Кощея и егеря. Драконьи бубенцы под маринадом. Это не та тварь, которая выдернула в разлом мужиков. Крыша башни осыпается в черный провал, проделанный щупальцами. Разлом без подпитки тут же схлапывается. Отзываю тьму, которая еще чувствуется где-то подо мной. Внутри башни. Именно та тьма раздражала босса этого осколка и заставила его вылезти на свет. Так, но раз это не та тварь, то где же та? Оглядываюсь по сторонам. Под ногами плотное марево тумана. В его разрывах едва угадывается земля. Все же высота башни несколько сотен метров. Босс не торопится вылезать полностью. Тентакли хаотично хлещут по воздуху, цепляются за многотонные каменные блоки и брезгливо их откидывают, когда босс убеждается, что это не жратва. Ну, посиди пока там. Будет время и необходимость. Щупалки тебе придется повыдирать. А пока нам некогда. Прижимаю к себе княжну, которая явно собирается прыгнуть в лес тентаклей и навалять боссу. «Потом!» — шепчу ей на ухо. «Почему?» «Это не тот монстр, который забрал мужиков. Наш где-то там!» — киваю вниз. «И времени у нас 40 минут». 34. Ольга смотрит на свои наручные часы. «Планирую на крыльях не к подножью башни, а на довольно высокий холм невдалеке. Хорошо, что бинокль до сих пор болтается на ремне у меня на шее. Пробую осмотреться. Когда спускаемся, я, наконец, отпускаю Ольгу. Под ногами каменистая земля. Вокруг горы, похожие на те, в которых мы отыскали родник светлых кристаллов в кремлевском разломе. Княжна осматривается, держа наготове какое-то плетение. Отпускаю ее руку. Вряд ли тут есть стандартные монстры. А если недалеко обнаружится та, которую мы ищем, то видно ее будет издалека. «Кстати, а что это была за девица, князь?» — официально спрашивает княжна.